В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 997-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Нашу программу сегодня открываем новостями «Голоса России». На сей раз радостными, так как речь идет о возобновлении использования наших прежних передающих центров, откуда некоторое время назад мы прекратили вещание по финансовым причинам. И вот теперь трансляции добавляются снова. Прежде всего, о вещании русской службы «Голоса России». Возобновлены ретрансляции через передающий центр в Могилеве на частоте 1170 кГц, программа в эфире с 13 до 15 и с 17 до 19.00, время, как обычно, всемирное координированное, трансляции идут в направлении Белоруссии и Восточной Европы. Еще раньше вещание «Голоса России» прекратилось через передатчики на Украине. И вот хорошая новость, мы снова начинаем трансляции через наших соседей во Львове. С нуля до двух часов наши программы на английском языке в эфире на частоте 7440 кГц в направлении восточного побережья североамериканского континента, а с 9 до 10 на частоте 11655 кГц мы в эфире на немецком языке для Европы. Будем надеяться, что в ближайшее время придут и другие хорошие новости. Sri Lanka Broadcasting Corporation, то есть радиовещательная корпорация Шри-Ланки, сокращенно SLBC, в наступившем сезоне несколько расширила свое присутствие на коротких волнах. Вот что об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте самой станции, которое было приведено в блоге Media Network. Радиовещательная корпорация Шри-Ланки организовала трансляции новых программ, предназначенных для своей аудитории в Южной Корее. По словам главы SLBC Хадсона Самарактинха, их задача – обеспечить вещанием 75 тысяч шри-ланкийцев, которые работают в Южной Корее. Трансляции осуществляются на волнах радиостанции CTFM 92,2 МГц ежедневно по одному часу в сутки. Таким образом, соотечественники имеют возможность получать информацию из Шри-Ланки, а также поддерживать связь со своими родственниками посредством нового канала. Участвовавший в церемонии открытия вещания в начале текущего сезона посол Южной Кореи в Шри-Ланке Чо Ки Чул добавил, что новые радиопрограммы приведут к упрочению дипломатических, культурных и религиозных связей между двумя странами. Конец цитаты. К этому сообщению наш коллега Виктор Гунателики добавляет, что на коротких волнах эти программы идут в эфир через передатчик немецкой волны, расположенный в Тринкамале, также на Шри-Ланке. Мощность этого передатчика 200 кВт. Другие источники, правда, дают 250. Программа в эфире с 10.30 до 11.30 на языке Синхала на частоте 15120 кГц. Вещание CTFM на языке Синхала также ретранслируется на коротких волнах и в направлении Ближнего Востока, но уже через собственный передатчик SLBC в Якала, Коломбо. С 16.30 до 18.30 также ежедневно на частоте 11750 кГц. Мощность этого передатчика 300 кВт. Добавлю, что у SLBC есть также и программы на английском языке. Они в эфире по-прежнему ежедневно с часу до 3.30, а по воскресеньям до 4.30. Время в некоторых случаях может варьироваться. На частотах 6005, 9770 и 15745 кГц. Первые и последние на передатчиках мощностью 10 кВт, вторая на передатчике 100 кВт. Вот уже 13 лет в различных DX-изданиях время от времени появляется информация о приеме в той или иной части света радиостанции «Голос справедливости» из Степанакерта. Это регион Нагорного Карабаха, который входит в юрисдикцию Азербайджана, но почти 20 лет, прошедших после распада СССР, являющийся регионом споров и раздоров между Азербайджаном и Арменией. Заговорил я об этом потому, что очередное такое сообщение со списанием станции появилось в российской электронной конференции OpenDX. Гораздо реже об этой радиостанции говорят другие нерадийные источники, хотя станция работает с 1997 года, как вы уже успели сосчитать. Как заявил еще в ноябре 2004 в интервью корреспонденту информационного агентства «Регнум» директор радиостанции Микаэл Аджан, основной целью их деятельности является, цитата, «восстановление мостов доверия между обществами сторон конфликта Азербайджана и Нагорного Карабаха, содействие установлению мира путем пропаганды добра». Мы просто пытаемся убедить азербайджанцев, что новая война принесет новые беды обоим народам. Уверен, что последнее слово за обществами сторон, а потому мы стараемся содействовать установлению атмосферы доверия между ними. Конец цитаты. Программы станции являются сугубо информационными. Работают на радиостанции в основном беженцы из Азербайджана, хорошо владеющие азербайджанским языком. Спонсорами являются карабахские предприниматели. Однако есть основания сомневаться в плодотворности предпринимаемых радиостанций и усилий. Чиновники в Баку называют ее программы чистой пропагандой, а многие из живущих в Азербайджане беженцев из Карабаха считают, что «Голос справедливости» грешит необъективностью. Так, в октябре прошлого года на портале «Армения Today» писали Лусине Мусаэлян, корреспондент радио «Свобода» в Степанакерте и участница проекта «Общекавказская журналистская сеть», и директор проекта «Общекавказская журналистская сеть» Шахин Рзаев. Они утверждают, что сигнал радиостанции не достигает Баку, но тамошние чиновники говорят, что серьезно рассматривают ее как рупор армянской пропаганды. Но не чиновников видит своей аудитории карабахская радиостанция. Узнать, доходит ли голос карабахских армян до простых людей в Азербайджане, попытались вышеназванные журналисты Мусаэлян Рзаев. Двое из беженцев, к которым они обратились, сказали, что им никогда не доводилось слушать «Голос справедливости». Третий оказался знаком с радиостанцией, но, как он сам сказал, то, что он услышал в ее эфире, его не впечатлило. Конечно, подобный опрос сложно считать достоверным, ведь, по словам директора радиостанции, письма приходят из многих стран мира, включая и Германию, и даже Новую Зеландию. Так как вещание идет на азербайджанском языке, понятно, что это письма не столько от слушателей, сколько от радиолюбителей. Из целевого региона откликов по признанию Микаэла Аджана нет. И не мудрено. Станция по различным справочным данным использует передатчик мощностью всего 5 кВт. А вот и текущее расписание станции по версии нашего коллеги из Болгарии Румана Панкова. В своем сообщении он не указал, откуда взяты эти данные, или же они являются результатом его собственных наблюдений. Итак, «Голос справедливости» Степанакерта работает по вторникам и пятницам с 13 до 13.30, а также по средам и субботам с 5 до 5.30 на единственной частоте около 9678 кГц. Она нестабильна и варьируется. Кстати, еще в интервью агентству «Регнум» директор радиостанции выражал надежду сделать передачи ежедневными, но, как видим, все остается пока по-прежнему. Желающим связаться с редакцией, а может и получить подтверждение о приеме станции, хотя, признаюсь честно, у меня нет никаких данных об их политике подтверждения, могу дать адрес, который указывает WRTH за 2010 год. Тигран Мец Стрит, 23А, Степанакерт. Кстати, этот же адрес справочник указывает и для республиканского радио Нагорного Карабаха. Желающих услышать идентификацию станции могу отослать к уникальному ресурсу Дэйва Кернига Interval Signals Online, где запись представлена в разделе «Азербайджан». Мы же не сможем, к сожалению, проиграть у нас даже небольшой фрагмент записи, как мы это обычно делаем, из-за ее очень низкого технического качества. Блог Shortwave Central со ссылкой на BCL News публикует летнее расписание Saudi Radio. Это служба вещания в направлении Африки на английском языке Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia, то есть радиовещательной службы Королевства Саудовской Аравии. Это расписание существенно отличается от того, которое опубликовано в других источниках, как, например, обновление к справочнику WRTH. Причем отличия касаются как времени, так и используемых частот. Согласно данному расписанию, передачи из Саудовской Аравии на английском языке можно принимать с 9.30 до 12.30 на частоте 15 250 кГц. Есть и вторая частота, хотя станция раньше для этих программ использовала только одну частоту. Итак, новая частота используется с 10 до 13, и это 15 470 кГц. Интересно, что для первой частоты справочник WRTH указывает время лишь с 10 до 12.30, но при этом отмечает, что программу на английском языке можно услышать во время прогрева передатчика для трансляции программ на французском языке. Прогрев происходит с 7 часов 50 минут до 8.00, частота 17 785 кГц. Сама программа на французском языке, раз уж мы упомянули ее, на этой частоте идет с 8 до 10. Вторая трансляция на французском в эфире с 14 до 18 на частоте 17 660 кГц. К сожалению, весь интернет-сайт станции на арабском языке, поэтому достоверность вышеуказанной информации предлагаю вам проверить опытным путем, то есть мониторингом. Адрес станции по данным WRTH – PO Box 61718, Риад 11575, Саудовская Аравия. И в заключении не очень радостный материал, который опубликован порталом «Деловой Петербург» dp.ru. Согласно недавнему опросу в ЦИОМ, радио теряет своих слушателей в России. За последние 5 лет снижение аудитории составило практически ее 1/5, и теперь радио слушают всего лишь 60% россиян. При этом 18% слушать радио стали реже, и всего 13% стали слушать радио чаще. Несколько удивил тот факт, что, согласно ВЦИОМ, слушателями радио чаще оказываются жители крупных городов. Из этого возникает резонный вопрос, почему и чем же занимают свое свободное время сельские жители, при том, что других вариантов досуга у них априори меньше, чем у городских. И еще весьма странный факт. На даче, по данным ВЦИОМ, радио слушают лишь 6% респондентов, что тоже никак не поддается логическому объяснению. Хотя, возможно, ответ достаточно прост. Опрос проводили 1 и 2 мая, когда дачники и сельские жители вряд ли участвуют в опросах. И это все у нас на сегодня. Напомню наши координаты. Программа «Клуб Диэкс», «Русская служба», «Голос России», улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес letters@ruvr.ru. Наш веб-сайт в интернете ruvr.ru. С вами прощается режиссер Алла Новикова, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».